Арут и Мартин молча ужинали за столом у очага, когда в зал трактира вошел Амос. Он подсел к друзьям и вполголоса пробормотал: «Сундучок ваш в надежном месте». «Где ты его спрятал?» «Положил в кожаный мешок, завязал и приторочил к якорю». Арут улыбнулся. «Здорово придумал, но ведь в мешок попадет вода. Купите себе новые наряды, а золотом и камушками ничегошеньки не сделается». Торжествующе усмехнулся капитан. Входная дверь шумом распахнулась, и в зал вошли шестеро мужчин. Один из них остановился посреди просторной комнаты, остальные уселись на скамью входа. Амос наклонился к уху Аруты и прошептал. «Один из них следил за нашей шхуной всю последнюю неделю. Вон тот с крысиной физиономией, что сидит с краю». Между тем мужчина, вышедший на середину зала, наметил Амоса и приблизился к нему заискивающей улыбкой. Он был одет в костюм моряка. Сдернув с головы шерстяной берет, он тряхнул головой, и его длинные светло-рыжие волосы рассыпались по плечам. «Не вы ли будете капитаном рассветного бриза?» Амос молча изогнул бровь. Незнакомец пододвинул к столу табурет и жестом спросил позволения присоединиться к компании. Капитан кивнул. «Меня зовут Редберн», — представился мужчина. «Хочу наняться к вам матросом». «А почему именно ко мне?» «Да я уже год как еще работаю. Теперь с этим туго. А вы в наших краях недавно, вот я и решил попытать счастье на рассветном бризе». «Кто был ваш последний хозяин, и почему вы остались без места?» Сощурившись, спросил Амос. «Работал на берегу, перевозил грузы с баржи на берег». Амос скорчил презрительную гримасу. «До этого плавал с капитаном Джоном Эвери», — поспешил добавить незнакомец. «Я знавал его. Последний раз мы встречались в Дурбине года 3 тому назад. Понимаете, больно уж он был строг по части выпивки. Но да вы и сами, пойди знать его причуды. Раз мне случилось перебрать на берегу, ну он возьми да вышвырни меня. А таскать тюки туда-сюда мне уже вот как надоело». И рыжеволосый моряк провел ладонью по горлу. «Может, наймете меня к себе, капитан?» «Пожалуй, ты мне подходишь», — кивнул Амос и, зевнув, поднялся с табурета. «Знаешь, мне надо отнести на корабль кое-что из наших вещей. Ты, я вижу, парень крепкий. Проводишь меня до порта и заодно поможешь тащить барахло. А по дороге мы все и обсудим». Не дав незнакомца опомниться, он с дружеской ухмылкой обхватил его за плечи и повлек к лестнице. Повинуясь его едва заметному кивку, Мартин Сарута направился следом. Спутники Рыжеволосого разом скинули головы и проводили своего товарища Амоса любопытными взглядами. Капитан толкнул ногой дверь комнаты и втащил туда Редберна. Не дав ему опомниться, он изо всех сил ткнул его в живот своим огромным кулаком. Тот согнулся пополам. Амос ударил его коленом по лицу. Моряк распростался на полу, из носа его струилась кровь. «Что происходит, Амос?» — спросил появившийся в дверях Арута. Мартин взглянул ему через плечо и негромко присвистнул. «Это...» — с опять негодованием ответил Амос. «Что никакой он не моряк. Эвери и носа в Дурбин не кажет с тех пор, как навел квекские боевые галеры на тамошний торговый флот. Уже лет 10 миновалось с тех пор, а я соврал, будто видел его там 3 года назад. В общем, от его басен разит тухлятиной, как от рыбины, что всю неделю провалилась на солнце. Видали вы его банду? Побьюсь об заклад, что дюжина таких же молодчиков поджидает нас у выхода из таверны». «Что же нам делать?» — растерянно спросила Арута. «Бежать, и немедленно. Еще несколько минут, и все они будут здесь». Все трое выпрыгнули из окна на крышу конюшни, а оттуда соскочили на землю. «Держите их, они во дворе!» — раздалось им догонку. Выбегая из ворот трактира, Амос оглянулся. Редберн, пошатываясь, глядел нам вслед из окна и продолжал созывать своих людей. Капитан выругался и прохрипел: «Эх, надо было полоснуть негодяя кинжалом по горлу!» Они бросились к центру города по пустому полутемному переулку. Добежав до угла, свернули на оживленную улицу, которая вывела их на узкую извилистую аллею. Амос и принц Мартин остановились и прислушались. Со всех сторон, становясь все слышнее и отчетливее, раздавался топот ног. «Они вот-вот нагонят нас!» В отчаянии воскликнул Амос. «Мартин, Наруто, разбегайтесь в разные стороны! Я останусь здесь и постараюсь их задержать! Принц, бегите к порту! В этом ваше единственное спасение! Может, Васка с помощью милосердных богов удастся уйти от сторожевых кораблей? Держите курс на Дурбин! Там вы спокойно перезимуете и купите себе новый корабль, чтобы вернуться в Крайди! Бегите же, не медлите!» Наруто огляделся по сторонам. Из противоположного конца аллеи выбежали несколько воинов в черных золотом плащах. Амос и Мартин бросились к ним навстречу. Поколебавшись, принц, что из духа, помчался в другую сторону. Он стал петлять по улицам и переулкам, изредка останавливаясь на несколько мгновений, чтобы перевести дух. Вот впереди показалась большая площадь. Лишь теперь принц осознал, что шум погони за его спиной давно стих. Он отдышался и спокойным, неторопливым шагом вышел на площадь, где, несмотря на поздний час, вовсю шла торговля одеждой и съестным. Рота подошел к продавцу платьями и, не торгуясь, купил у него первый попавшийся плащ. Длинный, потрепанный, слишком широкий в плечах, красно-коричневый балахон. Плотно завернувшись в это нелепое одеяние, он пересек площадь и углубился в кривой и грязный переулок, освещенный единственным чадившим фонарем. В его тусклом свете принц разглядел вывеску трактира. Из-за двери доносились шум и пьяные выкрики. Аруто собрался было толкнуть дверь и войти. Но внезапно позади него послышался бойкий, чуть хрипловатый голосок. «Вам не сюда, господин хороший! Тут вас в раз цапают!» Левая рука легла на плечо принца. Аруто резко обернулся. Перед ним стоял черноволосый, кореглазый паренек лет 13. Судя по отеку грязи на щеках и подбородке, он отнюдь не являлся завсегдатаем городских бань. Узкие губы мальчишки растянулись в плутоватой улыбке. «Иди своей дорогой, малый», — бросил Аруто. «Мне не до шуток. А мелких денег, чтоб подать себе, я нынче с собой не захватил». Ухмылка паренька стала еще шире. «Как знаете, но только там вас поджидают ищейки Редберна». Вздрогнув, Аруто пристально вгляделся в хитрое лицо подростка. «Так ты знаешь Редберна? Намного лучше, чем мне хотелось бы», — ответил мальчишка и сплюнул на тротуар. «А еще мне известно, что он готов отсыпать 25 монет любому, кто вас выдаст его людям. Если дадите больше, я помогу вам выбраться отсюда и доведу до порта. А нет, как знаете». Аруто вынул поясную кошель и протянул его мальчишке. «Здесь сотни саверинов. Если поможешь мне добраться до моего корабля, получишь еще столько же. А вы не жмот, как я погляжу». Одобрительно хмыкнул мальчишка и с легким кивком добавил. «Меня звать Джимми. А меня Артур». И Аруто с улыбкой поклонился ему в ответ. Несмотря на весь ужас положения, в котором он очутился, происходившее не могло не позабавить его. «Рад познакомиться с тобой. Видать, вы сильно насолили какому-то важному господину, раз за вами охотятся все редберновые люди», — сказал Джимми. «Ну ничего, я сумею их провести. Пошли?» Они свернули в темный закоулок и стали петлять по грязным, темным, замусоренным улицам, пока не очутились в тупике, где горожане из ближайших кварталов устроили свалку. Здесь валились похудившиеся жестяные ведра, рассохшиеся лохани, обрывки тряпья и соломенные тюфяки с проданной обшивкой, доски и камни. Джимми уверенно оттолкнул от стены поломанную тачку без колес. У самой земли принц увидел небольшое отверстие. Его провожатый нырнул туда. И Роте не осталось ничего другого, кроме как последовать за ним. В подвале царило отвратительное зловоние. Было ясно, что какое-то живое существо несколько дней назад испустило здесь последний вздох. Принц закашлялся и прикрыл рот и нос рукой. «Что, попахивает?» — шепотом спросил Джимми, прокладывая путь через нагромождение всяческого хлама. «Мы нарочно приносим сюда дохлых крыс и кошек, чтобы отбить у других охоту соваться в наши ходы». «Кто это мы?» — полюбопытствовал принц. Но мальчишка сделал вид, что не расслышал его вопроса. Вскоре они вылезли из подвала через такую же замаскированную дыру в фундаменте и очутились в коротком кривом переулке. «Вы постоите здесь, а я схожу разнюхаю, можно ли идти дальше?» Принц отошел в тень и прижался спиной к стене одного из домов. Мальчишка мгновенно исчез из виду, словно растворился в вечерней мгле. Вернулся он так же бесшумно, как и исчез, и легонько тронул принца за руку. Аруто вздрогнул от неожиданности. «Ну что?» — спросил он с надеждой, вглядываясь в узкое хитрое личико. «Плохи наши дела, они покумекали, что вы двинете к порту, и перекрыли все переулки. Нам нипочем теперь туда не пробраться. Ну да ладно, я вас отведу в одно надежное местечко, где вы сможете залечь на дно, пока облава не кончится. Пошли, здесь недалеко». Аруто оттолкнулся от стены и нагнал Джимми, бегом припустившего вдоль по переулку, у самого его конца, где тот сворачивал в узкую аллею. Аруто окончательно утратил чувство направления и при всем желании не смог бы теперь определить, в какой части города они находились. Проходя мимо одного из домов, его провожатый вдруг осторожно оглянулся, толкнул дверцу, замаскированную так искусно, что принцу даже при свете дня не удалось бы разглядеть ее на фоне, обшитой досками стены, и юркнул в темноту. Аруто последовал за ним. Они поднялись по крутой темной лестнице, и Джимми распахнул тяжелую дверь, кивком пригласив Аруто войти. Принц шагнул вперед и остановился как вкопанный. В грудь ему были нацелены острия трех узких кинжалов.